Если мне действительно больно за совершенный мною грех, то я не могу его забыть. Меня обличает моя совесть, моя душа болит, и я постоянно помню про совершенный грех. Все время между совершением греха и исповедью грех продолжает работать во мне, он уязвляет мое сердце и обличает меня. То есть я страдаю, однако в соответствии с этим страданием получаю воздаяние от Бога. Однако если, совершив какой-то грех, я о нем совсем не думаю, то это значит, что мой грех меня совсем не уязвляет. Я забываю его и остаюсь неисправленным. Поэтому некоторые люди, услышав, каким делают замечания за какой-то проступок, смеются, как будто все это пустяки. В этом есть бесстыдство, равнодушие. Так относиться к своему греху — это совершенно по-сатанински. Помнишь, что говорил пророк Давид? «Беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем». И еще: «Грех мой предо мною есть выну». Несмотря на то, что Бог простил покаявшегося Давида, он от любочестия испытывал внутреннюю боль и поэтому постоянно принимал божественное утешение. А некоторые люди постоянно занимаются духовной самодиагностикой, и это дело их засасывает. Они без конца скрупулезно записывают свои прегрешения, якобы для того, чтобы заниматься тонким духовным деланием, раскладывают эти прегрешения на составные части, заморочивают себе голову, но не исправляются. Тогда как если бы один за другим они замечали свои крупные недостатки и предприняли подвиг исправления себя, то недостатки малые тоже бы исчезли. Геронда: если человек не живет в покаянии и при этом славословит Бога, то приемлет ли Бог его славословие? Нет. Как же Бог может принять подобное славословие? Прежде всего, необходимо покаяние. Ведь если человек пребывает во грехе, то какая ему польза от того, что он скажет: «Слава тебе, показавшему нам свет»? В этом есть бесстыдство. Вот единственное славословие, которое подходит такому человеку: «Благодарю тебя, Боже мой, за то, что ты не низвергаешь молнию, чтобы меня попалить». Потому что в славословии такого рода присутствует покаяние, вынужденное покаяние. Геронда, Авва Исаак пишет: «Всякое покаяние, совершаемое без произволения, не содержит в себе радости, а также не считается достойным воздаяния. Каким образом человек может каяться без своего произволения?» Речь идет о человеке, который вынужден покаяться, потому что он пал в глазах других, однако смирения при этом не имеет. Я понимаю слова святого Исаака так. То есть бывает покаяние без нашего произволения. Да, бывает и вынужденное покаяние. Например, желая избежать неприятных для меня последствий, я прошу, чтобы ты простила меня за то зло, которое я тебе сделал. Однако внутренне при этом не меняюсь. Человек, изощрившийся в лукавстве, делает вид, что покаялся. Он ведет себя с лукавством, с притворной добротой кладет людям поклоны, просит у них прощения для того, чтобы ввести их в заблуждение. Однако и когда грешник идет к духовнику, чтобы рассказать ему о своих грехах, потому что боится попасть в адскую муку, это тоже не покаяние. То есть для такого человека задача не в том, как бы покаяться, а в том, как бы не попасть в адскую муку. Настоящее покаяние — осознать свои прегрешения, испытать за них боль, попросить у Бога прощения и после этого поисповедоваться. И таким образом к человеку придет божественное утешение. Поэтому я всегда рекомендую людям покаяние и исповедь. Одну только исповедь я не рекомендую никогда. Смотри, ведь когда начинается землетрясение, то видно, что те, у кого есть доброе произволение, приходят в сильное волнение, каются и изменяют свою жизнь. Другие же, большинство, на какое-то мгновение приходят в чувство, однако когда опасность минует, они снова возвращаются к своей прежней жизни. Поэтому, когда один человек рассказал мне, что в их городе произошло сильное землетрясение, я спросил его: «Так значит, вас колыхнуло крепко? Однако, разбудило ли вас это землетрясение?» «Разбудило, разбудило», — ответил он. «Разбудить-то разбудило», — заметил я. «Однако вы снова уснете». Покаяние приносит человеку божественное утешение. Геронда, что такое божественное утешение? Что такое божественное утешение? Чтобы вы лучше поняли это, приведу один пример. Скажем, ребенок портит недорогую вещь. К примеру, ломает какой-нибудь инструмент отца, а потом расстраивается и плачет, потому что нанесенный им вред считает очень большим. Однако, чем безутешнее он плачет, сознавая, что он причинил вред и страдает, тем больше отец ласкает и утешает его. «Ничего страшного, детонька моя, не расстраивайся, невелика беда, мы купим новый инструмент». Однако ребенок, видя нежную отцовскую любовь, от любочестия плачет еще безутешней. «Я не могу не расстраиваться», — говорит он сквозь слезы. «Как раз сейчас нам понадобился этот инструмент, а я его сломал». «Детонька моя», — снова утешает его отец, — «ничего страшного, этот инструмент был старым». Однако ребенок продолжает расстраиваться. И чем больше он расстраивается, тем больше отец сжимает его в своих объятиях, целует и ласкает его. И таким же образом, чем больше страдает и печалится человек за свою греховность или за свою неблагодарность Богу, любочестно плача о том, что своими грехами он огорчил Бога, своего Отца, тем большим божественным радованием воздает ему Бог и тем больше услаждает его внутренне. Хотя в печали такого человека присутствует боль, однако в ней есть надежда и утешение. Однако тот, кто хочет получить божественное утешение, об утешении просить не должен. Такой человек должен прочувствовать свой грех, покаяться в нем, и тогда божественное утешение придет само собой. Как-то на Святой Горе возник один соблазн, и некоторые монахи подмочили свою репутацию. Один из них, случайно встретив меня, стал говорить: «Ах, как же я хотел тебя увидеть, чтобы ты меня утешил!» Он хотел, чтобы я утешил его, потому что ему задали хорошую трепку. И надо признать, что тот, кто задал ему эту трепку, правильно сделал. Я слушал этого монаха с большим удивлением. Быть виноватым и при этом просить утешения. Если бы, не прося утешения, он смирялся и говорил: «Я согрешил, Боже мой», то божественное утешение появилось бы у него внутри. Однако, будучи виноватым, он хотел, чтобы я сказал ему что-нибудь вроде: «Ничего страшного, не волнуйся, ведь твоя вина не так уж велика. К тому же виноват не ты один, виноваты и другие. Ну, скажите, пожалуйста, что это за утешение? Это не утешение, а насмешка. Божественное утешение приходит от покаяния. Геронда, а когда после греховного падения человек пребывает в покаянии, однако одновременно чувствует душевный и телесный надлом, это значит, что его покаяние неправильное? В первый день душевный и телесный надлом оправдан. Однако, если у этого человека есть настоящее покаяние, то он, переживая внутреннюю скорбь и боль, при этом испытывает и божественное утешение. Да, но ведь и греха своего он тоже не забывает. Да, греха своего он не забывает. Такой человек скорбит и утешается. Скорбит и утешается. Он наносит себе удар за совершенный грех, и Бог его ласково гладит. Он опять бьет себя, и Бог опять гладит его. Это и есть покаяние, которая приносит человеку божественное утешение. Часть четвертая. Черные силы тьмы. Черные силы тьмы бессильны. Сами люди, удаляясь от Бога, делают их сильными, поскольку, удаляясь от Бога, люди дают дьяволу права над собой. Глава первая о колдовстве. Поскольку часто, желая вам помочь, я рассказывал вам о рае, об ангелах и о святых, то сейчас, снова желая вам помочь, расскажу вам немного об адской муке и о бесах, для того, чтобы вы знали, с кем мы ведем брань. Однажды ко мне в Калеву пришел один юноша, колдун с Тибета. Он рассказал мне многое из своей жизни. Трехлетним младенцем, будучи только отнятым от груди матери, он был отдан своим отцом группе тибетских колдунов из 30 человек для того, чтобы они посвятили его в тайны своего колдовского искусства. Этот юноша дошел до 11 степени колдовства, высшая степень — 12. Когда ему исполнилось 16 лет, он уехал с Тибета и поехал в Швецию для того, чтобы увидеть своего отца. В Швеции он случайно познакомился с православным священником и захотел побеседовать с ним. Юный колдун совсем не знал, что такое православный священник. В зале, где они беседовали, юноша, желая явить свою силу, начал показывать различные колдовские фокусы. Он вызвал одного из старших бесов по имени Мина и сказал ему: «Я хочу воды». После того, как он произнес эти слова, один из стаканов сам собой поднялся в воздух, подлетел под кран, вода открылась, стакан наполнился, и затем сквозь закрытую стеклянную дверь влетел в зал, где они сидели. Юноша взял этот стакан и выпил воду. Затем, не выходя из зала, он показывал сидящему перед ним священнику всю вселенную, небо, звезды. Он использовал колдовство четвертой степени и хотел дойти до одиннадцатой. Потом он спросил священника, как тот оценивает все, что видит. «Если бы он похулил сатану, — говорил мне молодой колдун, — то я мог бы его убить». Однако священник ничего не ответил. Тогда юноша спросил: «А почему и ты не покажешь мне какое-нибудь знамение?» «Мой Бог, Бог смиренный», — ответил священник. Потом достал крестик, дал его в руки юному колдуну и сказал ему: «Сотвори еще какое-нибудь знамение». Юноша позвал Мину, старшего беса, но Мина, трепеща, как осиновый лист, не мог решиться к нему приблизиться. Тогда юноша вызвал самого сатану, но тот, видя в его руках крест, вел себя так же, боялся к нему подойти. Сатана велел ему только одно — побыстрей уехать из Швеции и снова вернуться на Тибет. Тогда юноша начал ругать сатану: «Теперь я понял, что твоя великая сила на самом деле — великое бессилие». Потом юноша был научен тем добрым священником истинам веры. Священник рассказал ему о святой земле, о святой Афонской горе и других святых местах. Уехав из Швеции, юноша совершил паломничество в Иерусалим, где видел благодатный огонь. Из Иерусалима он поехал в Америку для того, чтобы дать хорошую взбучку своим знакомым сатанистам и вправить им мозги. Бог сделал этого юношу самым лучшим проповедником. Из Америки он приехал на святую Афонскую гору. В младенчестве с этим несчастным обошлись несправедливо, и поэтому благий Бог помог ему сам, вмешавшись в его жизнь без усилий с его стороны. Однако молитесь за него, потому что колдуны со всеми бесовскими полчищами ведут против него войну. Раз они воздвигают такую брань против меня, когда он приезжает ко мне и просит помощи, то насколько большую брань они ведут против него самого? Когда священники читают над ним заклинательные молитвы, вены на руках у несчастного лопаются и течет кровь. Бесы страшно мучают несчастного юношу, а ведь раньше, когда он водил с ними дружбу, они не делали ему ничего плохого, а только помогали ему и выполняли все его пожелания. Молитесь. Однако и самому ему сейчас надо быть очень внимательным, потому что в Евангелии написано, что нечистый дух, выйдя из человека, идет и поймет собою семь иных духов, лютейших себе, и вшедше живут ту, и будут последнее человеку тому горше первых. Колдуны используют и различные бесовские святыни. Геронда, кто такие обаятели? Колдуны. они используют в своей ворожбе псалмы Давида, имена святых и тому подобное, но смешивают это с призыванием бесов. То есть, подобно тому, как мы, читая псалтырь, призываем помощь Божию и приемлем божественную благодать, они, используя псалмы и святыни подобным образом, совершают прямо противоположное. Хулят Бога, отходят от божественной благодати, и после этого бесы делают то, что те попросят. А мне рассказывали об одном парне, который пошел к колдуну, чтобы тот помог ему добиться какой-то цели. Колдун прочитал над ним что-то из псалтири, и паренек добился того, чего хотел. Однако прошло совсем немного времени, и бедолага начал угасать, таять, как свечка. Что же совершил колдун? Он взял в ладонь какие-то орешки, семечки, и начал читать над парнем 50-й псалом. Дойдя до слов «жертва Богу», он сжимал руку и выбрасывал зажатые в ней орехи, семечки, принося таким образом жертву бесам для того, чтобы они исполнили его просьбу. Итак, с помощью псалтири этот колдун хулил Бога. Геронда. А некоторые из тех, кто занимается магией, используют кресты, иконы. Да, я это знаю. Из этого можно понять, какой обман кроется за всеми их действиями. Используя священные предметы, они обводят несчастных людей вокруг пальца. Люди видят, что колдуны зажигают свечи, молятся перед иконами, совершают подобные действия и доверяют обманщикам. Один человек рассказал мне, что в городе, где он живет, какая-то турчанка поставила на один камень икону Пресвятой Богородицы и теперь называет этот камень камнем, который помогает людям. Она не говорит, что людям помогает Пресвятая Богородица, но говорит, что им помогает камень. Христиан, которые видят икону Пресвятой Богородицы, это сбивает с толку. Те из них, у кого не в порядке со здоровьем, бегут к этому камню с помыслом, что они получат от него помощь, а потом дьявол делает с ними все, что хочет. Ведь с того момента, как турчанка говорит, что людям помогает не Божия Матерь, а камень, сразу же в дело встревает дьявол, поскольку эти слова — презрение к Пресвятой Богородице. От людей отходит благодать Божия, и начинается беснование. Вот христиане и бегут со всех ног к камню, чтобы он их вылечил. Камень вместе с тангалашкой. А в конечном итоге они калечатся, потому что разве можно получить помощь от дьявола? Если бы у этих людей было хоть немножко соображения в голове, они бы задумались, турчанка-мусульманка, какую же связь она может иметь с иконой Пресвятой Богородицы? Даже если бы эта турчанка говорила, что людям помогает Пресвятая Богородица, то стоило бы задуматься, какое отношение она может иметь к Пресвятой Богородице, будучи мусульманкой. А уж тем более говорить, как она утверждает, что людей исцеляет камень. Услышав об этой истории, я попросил своего знакомого уведомить о происходящем ответственных лиц в епархиальном управлении того города, где это происходило, и принять соответствующие меры, чтобы уберечь людей от этого зла. Геронда, люди просят у нас ладанки. Когда они просят у вас ладанки, лучше давайте им крестики. Не шейте ладанки, потому что ладанки используют сейчас и колдуны. Снаружи они приклеивают на ладанку иконку или крестик, но внутрь вкладывают разные чародейные предметы. Люди видят снаружи икону или крест и сбиваются с толку. Вот и мне несколько дней назад принесли ладанку, взятую у турка по имени Ибрагим. На этой ладанке снаружи был вышит крестик. Мне рассказывали об одном чародее, совсем не боящемся Бога, что он свертывает в трубочку разные иконки, а внутрь вкладывает шерсть, какие-то деревяшечки, булавки, разные бусы и тому подобные предметы. Когда церковь обличила этого чародея, то он сказал, что он медиум. А поскольку медиумам в нашей стране предоставлена свобода, он и продолжает делать все, что ему вздумается. Я сказал одному человеку, повредившемуся от этого чародея, «Пойди поисповедуйся, потому что ты принимаешь бесовское воздействие». Он пошел, поисповедовался, потом вернулся ко мне и сказал: «Я не чувствую никакой разницы между нынешним состоянием и тем, в котором я находился до исповеди». «Слушай-ка, может быть, ты носишь на себе какой-нибудь предмет, который дал тебе тот прельщенный?» — спросил я его. «Да», — ответил он, — «у меня есть с собой маленькая коробочка, внешне напоминающая Евангелие, которую он мне дал. Я взял у него эту коробочку, открыл ее и нашел внутри разные скрученные иконки. Раскручивая их, я находил внутри бусы, клочки шерсти, щепки и тому подобные предметы. После того, как я забрал у несчастного эту коробочку, он освободился от бесовского воздействия. Видишь, какой дьявол искусник! Несчастные люди носят на себе подобные ладанки, талисманы, якобы для того, чтобы получить помощь, и в конечном итоге они мучаются. Тем, кто, спутавшись с колдунами, получил от них в виде благословения подобные чародейские предметы, надо сжечь эти предметы, а пепел закопать в землю или бросить в море. Потом таким людям надо пойти поисповедоваться. Освободиться от бесовского воздействия можно только так. Однажды ко мне в Калеву пришел юноша, находившийся в очень тяжелом состоянии, причем во многих отношениях. Он телесно и душевно мучился уже более 4 лет. Он жил греховной жизнью, а в последнее время затворился у себя дома и не хотел никого видеть. 2 его друга, регулярно приезжавшие на Святую Гору, с большим трудом убедили его поехать с ними. Они сделали это, чтобы привести его ко мне. От Уранополиса до Дафни они плыли на корабле. Когда корабль причаливал к разным святогорским монастырям, юноша в изнеможении валился на корабельную палубу. Его друзья и монахи, которые находились на корабле, старались привести его в чувство, творя Иисусову молитву. С огромным трудом им удалось привести его ко мне в Калеву. Несчастный открыл мне сердце, рассказал о своей жизни. Поняв, что он мучился от какого-то бесовского воздействия, я посоветовал ему пойти к одному афонскому духовнику, сделать то, что тот ему скажет, и таким образом получить исцеление. Он действительно пошел и поисповедовался. Когда, возвращаясь с Афона, они поднялись на корабль, юноша сказал своим друзьям, что духовник велел ему выбросить в море талисман, подаренный ему знакомым, который он постоянно носил на себе. «Но я не могу его выбросить», — говорил несчастный.

поэтому я посоветовал им прежде всего покаяться, искренне поисповедоваться и в будущем быть внимательными, ходить в церковь с благословения своего духовника, причащаться для того, чтобы уцеломудриться. Но у этих школьников, поскольку они дети, есть смягчающее вино обстоятельства. Они занимались этим так, словно это была игра. Если бы это были взрослые, то такое занятие нанесло бы им огромный вред. Дьявол приобрел бы над ними немалую власть. Но и этих детей он уже всех издергал. Геронда, а чем конкретно они занимались? Тем, чем занимаются многие. Они ставят на стол стакан с водой, вокруг чертят круг с алфавитом, альфа, вита, гамма и так далее. Потом погружают в воду пальцы рук и вызывают духа, то есть дьявола. Стакан начинает ездить по столу, останавливается перед буквами, и таким образом образуются слова. Дети, приходившие сегодня, вызвали духа, и когда он пришел, спросили, есть ли Бог? «Бога нет», — ответил им дьявол. «А ты кто такой?» — спросили дети. «Сатана», — ответил он им. «А сатана есть?» — спросили дети. «Есть», — ответил он им. «То есть такая дурь, что ни в какие ворота не лезет. Бога нет, а дьявол есть». А когда они снова спросили его, есть ли Бог, он ответил им, «Да, есть». То да, то нет. Так что сами дети не знали, что подумать. Так устроил Бог, чтобы им помочь. А потом одна девушка из их компании взяла и разбила этот стакан. Она разбила его по промыслу Божьему, чтобы остальные ребята тоже пришли в чувство. Сегодня многие, желая сделать кому-то зло, прибегают к помощи колдунов, которые используют восковых кукол. Восковые куклы — это все равно, что игрушка, хобби колдунов. Геронда, а что они делают с куклой? Они делают из воска куклу, похожую на человека. Когда к ним приходят и просят, чтобы, например, их враг ослеп, то они втыкают иголку в глаза куклы и при этом произносят имя человека, которого хотят ослепить. Они совершают и другие бесовские действия. И если человек, на которого таким образом наводят порчу, живет греховной жизнью и не исповедуется, то бесовское воздействие поражает его глаза. От боли они словно выходят из орбит. Человек обследуется у врачей, но врачи ничего не находят. А какое зло делают людям медиумы, экстрасенсы, ясновидящие и подобные им? Мало того, что они выкачивают из людей деньги, они еще и разрушают семьи. К примеру, человек идет к ясновидящему и говорит ему о своих проблемах. «Гляди», — отвечает ему ясновидящий, — «одна твоя родственница». Немного смугловатая, роста чуть выше среднего, навела на тебя порчу. Человек начинает искать, кто из его родни имеет такие характерные признаки. Не может быть, чтобы никто из его родни хоть немножко не был похож на ту, которую описал ему колдун. А, говорит человек, найдя виновницу своих страданий, так это значит, она навела на меня порчу, и им овладевает ненависть к этой женщине. А сама эта бедняжка совсем не знает причины его ненависти. Бывает, что она оказала ему какое-нибудь благодеяние, но он кипит по отношению к ней ненавистью и не хочет даже видеть ее. Потом он снова идет к колдуну, и тот говорит: «Ну что ж, теперь надо с тебя эту порчу снять. Для этого тебе придется заплатить мне кое-какие деньги». «Ну что же, — говорит запутавшийся человек, — раз он нашел, кто навел на меня порчу, я должен его вознаградить». И раскошеливается. Видишь, что творит дьявол? Он создает соблазны. Тогда как человек добрый, даже если он в действительности точно знает, что кто-то сделал кому-то что-то плохое, никогда не скажет этого пострадавшему: «Такой-то сделал тебе зло». Нет, он постарается помочь несчастному. «Послушай-ка», — скажет он ему, — «не принимай ты разные помыслы. Пойди поисповедуйся и ничего не бойся». Таким образом он помогает и одному, и другому. Ведь тот, кто нанес своему ближнему вред, видя, как тот ведет себя по отношению к нему с добротой, задумывается в хорошем смысле этого слова и кается. Дьявол никогда не может сделать добра. Геронда, а может ли колдун исцелить больного? Чтобы колдун исцелил больного? Человека, которого мучает бес, колдун может исцелить, посылая этого беса к другому человеку. Ведь колдун и дьявол — это друзья-товарищи. Колдун говорит дьяволу: «Выйди из этого человека и войди в того». То есть, изгоняя беса из человека, который находится под бесовским воздействием, колдун обычно посылает его в того из его родственников или знакомых, кто дал дьяволу права над собой. Потом человек, имевший в себе беса, говорит: «Я страдал, а такой-то целитель меня исцелил». Вот колдуну и создается реклама. Но в конечном итоге вышедший из человека бес кружится по его родственникам и знакомым. Предположим, попав под бесовское воздействие, человек стал горбатым. Колдун может изгнать из этого человека беса и послать его в другого человека. И таким образом горбатый человек выпрямится. Однако если он стал горбатым в результате несчастного случая, колдун не может его исцелить. Как-то мне рассказали, что одна женщина исцеляет больных, используя различные священные символы и предметы. Услышав о том, что она делает, я был поражен выдумкой, искусством дьявола. Во время своих сеансов колдунья берет в руки крест и поет различные церковные песнопения. К примеру, она поет «Богородице Дева», и, дойдя до слов «Благословен плод чрева твоего», плюет рядом с крестом, то есть таким образом хулит Христа, и поэтому Тангалашка ей помогает. И таким образом она исцеляет, например, от душевной подавленности, депрессии некоторых людей, заболевших из-за бесовского воздействия. Врачи не могут вылечить этих людей, а она их исцеляет, потому что изгоняет из них беса, который давит на их души, а потом посылает этого беса к другому человеку. А многие из больных считают эту колдунью святой. Они советуются с ней, а она потихоньку вредит их душам, губит их. Необходимо внимание. Надо держаться подальше от колдунов, от колдовства, подобно тому, как человек держится подальше от огня или змей. Не надо смешивать разные вещи. Дьявол никогда не может сделать ничего доброго. Он может исцелить только те болезни, которые вызывает сам. Я знаю такой случай. Один юноша связался с колдуном и стал заниматься колдовством сам. Потом он повредился, заболел, и в конце концов его положили в больницу. Он лежал в больнице несколько месяцев, и его отец потратил очень много денег, потому что в то время не было страховок и тому подобного. Врачи старались найти причину его болезни, но ничего не находили. Юноша дошел до ужасного состояния. И что же тогда сделал дьявол? Он явился к этому юноше в виде честного предтечи, покровителя их местности. Честной предтеча сказал больному: «Я исцелю тебя, если твой отец построит церковь». Юноша рассказал о видении своему отцу, и несчастный отец сказал: «Ведь это мой ребенок. Я отдам все, что у меня есть, лишь бы он стал здоров». И отец больного дал обет построить церковь в честь честного предтечи. Дьявол вышел из больного, и юноша стал здоров. Дьявол сотворил чудо. После исцеления отец юноши сказал: «Я дал обет построить церковь, а теперь пришло время этот обет исполнить». Лишних денег у этих людей не было, и чтобы построить храм, они продали все свои земельные участки. Отец юноши разорился, и все его дети остались под открытым небом. «Да чтоб ему пусто было! Этому православию», — сказали они в гневе и стали иеговистами. Видишь, что творит дьявол? По всей вероятности, в той местности раньше не было иеговистов, и он придумал способ посеять иеговистские сорняки и там. В каком случае колдовство имеет силу? Геронда, в каком случае колдовство имеет силу? Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу права над собой. То есть он дал дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить. Однажды ко мне в Калеву пришел человек средних лет. Он пришел с наглым и бесцеремонным видом. Увидев его еще издалека, я понял, что он находится под бесовским воздействием. «Я пришел, чтобы ты мне помог», — сказал он мне. «Помолись за меня, потому что я уже долгое время мучаюсь страшными головными болями, и врачи ничего не находят». «Тебе бес», — ответил я ему, — «он вошел в тебя, потому что ты дал дьяволу права над собой». «Да нет, ничего я такого не сделал», — стал он уверять меня. «Ничего такого не сделал», — говорю. «А о том, как ты обманул ту девушку, что, забыл?

своими глазами. Он не видел беса. Он видел, что происходит нечто невообразимое. Колдун кричал на помощь, кувыркался по полу, падал, закрывался руками от ударов невидимых врагов. И так что не думайте, что у колдунов сладкая жизнь, и бесы всякий раз делают для них все, что только попросишь. Бесам достаточно уже того, что колдуны один раз отреклись от Христа. Вначале колдуны заключают с бесами договор, чтобы те им помогали, и на несколько лет бесы подчиняются их приказаниям. Однако проходит и немного времени, и бесы говорят колдунам: «С какой стати мы будем с вами церемониться? А если колдуны не справляются с заданиями бесов, то знаете, как им потом достается?» Помню, мы разговаривали во дворе Калиевы с тем юным колдуном с Тибета, о котором я рассказывал вам раньше. Внезапно он вскочил, схватил меня за руки и заломил их за спину. «Пусть придет сейчас святой Арсений Каппадокийский и освободит тебя», — вызывающе сказал он мне. «Ах ты, дьявол!» — вскипел я. «А ну, пошел отсюда!» Я толкнул богохульника, и он упал на землю. «А что, слушать, как он хулит святого?» Потом он вскочил и хотел ударить меня ногой. Однако и этого сделать не смог. Его нога остановилась прямо возле моих губ. Меня сохранил Бог. Я оставил его стоять во дворе и вошел в келью. Проходит какое-то время, и смотрю. Он, весь в колючках, в каких-то ветках, выходит из находившегося возле моей калевы заросшего бурьяном оврага. «Сатана наказал меня», — сказал он мне, — «потому что я не смог тебя победить. Это он затащил меня в эту чащу. Черные силы тьмы бессильны. Сами люди, удаляясь от Бога, делают их сильными, потому что, удаляясь от Бога, люди дают дьяволу права над собой». Глава вторая. Об одержимых нечистым духом. Геронда. Сколько бесов было в Гадаринском бесноватом? «Беси мнози», написано в Евангелии. Потому-то нечистый дух устами одержимого и сказал, что его имя — Легион. И посмотрите, подобно тому, как в человеке, одержимом нечистым духом, могут обитать многие бесы, так и в сердце верующего человека могут вместиться все святые. Да раз в сердце христианина вмещается сам Христос, то что уж говорить о святых? Это великая тайна. Однажды, когда я жил в Калеве Честного Креста, ко мне пришел посетитель и постучал возле калитки. Когда я выглянул из окна, моим глазам предстало страшное зрелище. Я увидел человека, за которым шла целая фаланга бесов. Его окружал целый черный бесовский рой. Я впервые увидел человека, находящегося под властью столь многих нечистых духов. Этот несчастный был экстрасенсом. Между словами церковных молитв он вставлял призывания бесов, христианские книги смешивал с оккультной литературой, и после всего этого бесы получали над ним власть. Страшное дело. Увидев его, я очень расстроился. Есть психиатры, которые считают людей, одержимых нечистым духом, психически больными. Есть священники, которые, в свою очередь, считают некоторых психически больных бесноватыми. Тогда как психически больной и одержимый нечистым духом должны получать помощь в разных местах и по-разному. Каким образом психиатр может помочь бесноватому? Геронда, а в состоянии ли бесноватый понять, в чем была его вина и почему в него вошел нечистый дух? Да, он может это понять, кроме тех случаев, когда уже повредился и его рассудок. В последнем случае помочь бесноватому очень непросто. Если же он просто бесноватый, то есть если его рассудок не поврежден, то с ним можно легко прийти к взаимному пониманию и оказать помощь. Однако такой человек должен быть послушным. В противном случае, как он может получить помощь? Однажды ко мне в Калеву пришел один посетитель из Южной Греции. Он связался со всякими там индусами, и в результате в него вошел нечистый дух. Он изрыгал гнусное ругательство, изо рта у него шла пена. Глаза несчастного были дикими, они вылезали из орбит. «Не говори эти богохульства, потому что таким образом ты призываешь бесов», — увещевал я его. Однако он меня не слушал, и одновременно он просил, чтобы я ему помог. «Помоги мне», — упрашивал он меня, — «только ты можешь мне помочь». «Послушай», — отвечал ему я, — «ну как же я тебе помогу? Ты хочешь, чтобы я помолился о том, чтобы ты благодатью Христовой освободился от нечистого духа, и одновременно ты сам этих нечистых духов призываешь? Пойди поисповедуйся». Пусть над тобой прочитают заклинательные молитвы, а потом приходи ко мне снова, и мы поговорим. «Не пойду», — ответил он мне. «Эх, ну что же, тогда пойдем хоть в церковь. Я помажу тебя маслицем из лампадки», — предложил я ему. «Не хочу», — отвечает, — «я хочу, чтобы ты мне помог». Потом он отошел в сторону и заговорил с одним из посетителей, находившихся у меня во дворе. А я в это время беседовал с группой паломников о том, что Бог попускает испытания для нашего спасения. Услышав мои слова, бесноватый, не подходя к нам, закричал: «Ну ты, что ты там несешь о том, что Бог трудится над тем, чтобы люди спаслись? У нас один Отец на небе и один Отец на земле, а превыше всего мы имеем еще одного князя». «Прекрати бесословствовать», — ответил я ему и стал творить Иисусову молитву. «Да», — говорит, — «сейчас ты меня спутал», — сказал он. «А ну, уходи», — велел ему я. И он отлетел в сторону. Потом он стал меня спрашивать: «А сам-то ты с кем?» «Со Христом», — говорю. «Врешь», — говорит, — «ты не со Христом, потому что Христос — это я, а ты меня бьешь». Дьявол все представлял ему шиворот на выворот. Геронда, это все говорил сам дьявол? Да, дьявол. Но посмотри, ведь Бог дал этому человеку силу для того, чтобы он смог приехать на святую гору. Находясь в таком состоянии, приехать на Афон с другого конца Греции — это дело не шуточное. Но что поделаешь, он не слушает тебя, и ему становится хуже. А вот если бы он оказывал послушание, то получил бы и помощь. Имея дьявольскую гордость, человек может стать одержимым. Тот, у кого много гордости, человек помраченный. Его голова затуманена, словно задымлена выхлопными газами. Он совершает грубые грехи и не понимает этого. Я, заявил мне один такой человек, люблю всех и дьявола тоже люблю. Ведь дьявол не злобен, нет. «Да что же ты такое несешь?» — возразил я ему. «Ведь если бы Бог позволил дьяволу хозяйничать совершенно свободно, то он бы нас всех растерзал. Кто видел от дьявола что-нибудь доброе, чтобы ты тоже мог ждать подобного?» Однако этот несчастный дошел до такого помрачения, что ничего не понимал, что бы ты ни говорил, надеясь оказать ему помощь. Он сразу начинал говорить, что ты подвергаешь его давлению. Да разве попытка освободить его от этого помысла — это давление? Этот человек не сумасшедший, ведь его мозги работают. Он должен понять, что говорить так — это все равно, что отрекаться от Христа, что утверждать, что дьявол не злобен, есть богохульство. И таким вот путем люди потихоньку доходят до поклонения сатане. Когда видишь сатанистов, становится понятно, что эти люди порабощены дьяволом. Даже на их внешности отпечаталось что-то бесовское. Темные силы с помощью сатанинской музыки направляют и несчастных детей туда, куда хотят. Доходит уже до того, что сатану призывают на помощь. Я слышал, что если прослушать некоторые диски с рок-музыкой задом наперед, то можно услышать песни с призываниями сатаны. Доходит даже до того, что славословят сатану. «Сатана, я посвящаю себя тебе». Как же это страшно! Геронда, то есть гордость, может довести человека до беснования? Да. Предположим, что человек совершает какой-то грех и оправдывает себя. Если люди сделают ему замечание, чтобы ему помочь, он говорит, что они относятся к нему несправедливо. Веря, что сам лучше тех, кто делает ему замечание, он осуждает их. Потом потихоньку он начинает судить святых. Сначала новых святых, затем святых старых. «Этот святой не сотворил никаких чудес», — говорит такой человек, «а тот имел такой-то недостаток». Проходит еще немного времени, и такой человек, заходя все дальше в своем осуждении, начинает осуждать и соборы нашей церкви. «И на всех этих соборах, — говорит он, — напринимали всяких там решений. Стало быть, по его мнению, и соборы нашей церкви ошибались. В конечном итоге такой человек доходит до того, что заявляет, ну и зачем Бог сделал это так, как это сделано? Ну что же, если человек доходит до такого состояния, то он не сходит с ума, нет, он становится бесноватым. Однажды ко мне в Калеву пришел один бесноватый, который называл себя Богом. Он пришел ко мне со своим отцом. Этот бесноватый ходил к одному духовнику, живущему не на Святой Афонской горе, и тот, испугавшись, что дьявол может на него наброситься, сказал одержимому, «Ну что же, тогда меня благословляй». «Что ты тут скажешь?» «Ладно». «Лучше оставить это». И вот потом этот одержимый стал говорить своему отцу: «Вот увидишь, и отец Паисий тоже согласится с тем, что я Бог». И так он поспорил с отцом на все деньги, которые у него были при себе, что я приму его как Бога. Но только я начал молиться по четкам, бесноватый вскочил, как ужаленный. «Что ты делаешь этой своей бурчалкой?» — закричал он. «Я совершил все грехи, какие бывают. Я совершил и такой-то грех, и такой-то. Я имею в себе дьявола. Я стал Богом. Ты должен согласиться с тем, что я Бог. А ты такой-сякой не сделал ничего. Ты только постоянно бурчишь этой своей бурчалкой». «Знаете, какие мерзости он говорил? Я пришел в гнев. А ну-ка пошел отсюда, пропащий человек!» — прикрикнул я на него. Я ему задал взбучку. Тут он совсем взбесился, стал подобен зверю, вытащил из кармана деньги и швырнул их отцу. «Бери, — говорит, — свой выигрыш». Я проспорил. Бесноватый реагирует на любую святыню. Геронда, а как можно понять, что с человеком — беснование или душевное заболевание? Это может понять даже простой, благоговейный врач. Люди, страдающие от беса, приближаясь к святыне, возбуждаются, их начинает трясти. Отсюда совершенно ясно видно, что в них бес. Если предлагаешь таким людям выпить немного святой воды или хочешь перекрестить их святыми мощами, то они противятся, потому что благодать Божия стесняет бесов, находящихся у них внутри. А если люди страдают какой-то душевной болезнью, они совсем не противятся святыне. Бесноватые беспокоятся, их начинает трясти, даже если ты просто приближаешься к ним, имея на себе крест.